Кейти. Миранда наконец завершила свое маленькое выступление. И как раз в этот момент ветер протяжно и мелодраматично завыл в трубе. Пламя взвелось, рассыпая по очагу искры. Идеальное завершение эпизода в триллере. Все рассмеялись. «Помните тот дом в Уэльсе?» — спросил Джайлз. «Где постоянно гас свет?» — подхватил Ник, и отопление то и дело отключалось. «Там еще водились привидения», — сказала Миранда. «Помнишь, хозяин рассказывал, со времен короля Якова?» «То место нашла Миранда». «Дом был и правда старый», — сказал Марк, «но вряд ли гнилую сантехнику и перебои с электричеством можно списать на призраков». «Но было же много свидетельств», — тут же вступила верная Эмма. «Та женщина говорила, что к ним приезжали из шоу «Дом с привидениями». «Ага», — подтвердила Миранда, довольная, что ее поддержали. «Помните историю про девочку, которую сводные братья выбросили из окна, потому что думали, что поместье достанется ей? Люди слышали, как она визжит по ночам». «Я точно слышал чей-то визг ночью», — Джайлз подмигнул Миранде. «Мы тогда много шутили про тонкие стены и некий шум, который всех будил среди ночи». Главными виновниками были признаны Миранда и Джулиан. «Ой, прекрати!» — Миранда кинула в Джайлса подушкой. Она расхохоталась, но когда разговор продолжился, лицо ее сделалось серьезным и... неужели печальным? Я отвела взгляд. Вспомнив про дом в Уэльсе, Джайлз положил начало воспоминаниям. «Наше любимое занятие — ворошить общее прошлое. Такие моменты всегда связывали нас. Возникало ощущение, что все мы одного племени. С тех пор, как мы познакомились, мы всегда встречаем Новый год вместе и каждый раз сплетаем воедино связывающие нас нити, которые с годами ослабли, потому что работа и жизнь развели нас в разные стороны. Интересно, чувствуют ли остальные то же, что чувствую я в такие минуты? Потому что, как бы сильно я ни изменилась, каким бы другим человеком ни ощущала себя на работе или с немногими друзьями, с которыми познакомилась уже после университета, в такие минуты я словно возвращаюсь к той себе, какой была больше 10 лет назад. «Поверить не могу, что так напилась в прошлом году, когда была беременна Прайей», — с ужасом сказала Самира. «Ты же еще не знала», — заметила Эмма. «Да, но все-таки столько выпить, сейчас такого даже представить не могу. Просто кажется, что это было чересчур. Прямо чувствую себя старушкой». На старушку она совсем не похожа. С ее блестящими черными волосами и свежей гладкой кожей Самира выглядит той же девушкой, какой мы знали в Оксфорде. А вот Джайлз, у которого раньше была густая шевелюра, смотрится совершенно другим человеком. А между тем Самира, возможно, изменилась куда сильнее Джайлса. Она всегда была язвительной, многих смущал ее острый, как бритва, ум и безупречный стиль. В Оксфорде она была занята буквально во всем: в делах профсоюза, разных спортивных секциях, театральных постановках и концертах университетского оркестра, и оставалась при этом заядлой тусовщицей. За 4 года она умудрилась потратить столько энергии, сколько хватило бы на 10, и все-таки получила диплом с отличием первой степени. Сейчас она стала мягче, добрее. Наверное, из-за материнства. Или потому что с карьерой все идет прекрасно. Похоже, в консалтинговой фирме, где она трудится, с нетерпением ждут ее выхода из декрета. Нетрудно представить, что без нее там все разваливается. А возможно, это просто возраст. И у Самиры больше нет потребности доказывать, кто она такая. Завидую этому. Джулиан вспоминал Оксфордшир, где мы встречали Новый год 5 лет назад. Кажется, Эмма тогда была с нами впервые. «Ха!» — Марк глотнул из бокала. «Там я показал местным гопникам, кто здесь босс. Помните, один пытался на меня наехать?» У меня немного другие воспоминания. Вот что я помню. Тогда образовалась странная компания. 15 человек. Для вечеринки мало, для встречи близких друзей много. 31 декабря после обеда мы собирались пойти на скачки. Я воображала нечто изысканное, вспоминались сцены из «Моей прекрасной леди» и «Красотки», но все оказалось не так. Девушки щеголяли настолько короткими юбками, что виднялись трусики от Энн Саммерс, а парни — загаром из солярия, дешевыми блестящими костюмами и плохими стрижками. И чем дальше, тем больше все шумели. Еда — немного икры и шампанского, много пирогов с мясом, эля и слабоалкогольных коктейлей. И все-таки было довольно забавно. Эти девочки в мини-юбках и мальчики в блестящих костюмах были, по сути, еще детьми, хвастливыми и самодовольными, прятавшими свою застенчивость за парами алкоголя, как делали до них мы. А потом Марк отпустил замечание насчет того, как много здесь нищебродов. Надо сказать, что мы были в полупустой части стадиона, пили свои коктейли, а большинство сидело внизу, ближе к беговым дорожкам, вопили, подбадривая своих лошадок. Но вокруг нас все же было немного зрителей. Группа молодых людей, как написали потом в Daily Mail. Марку и в голову не пришло понизить голос. Такой у него характер. Иногда, мне кажется, не будь Эмма настолько правильной, люди терпели бы его гораздо меньше. Два пьяных подростка услышали его слова и подскочили к нему. Было видно, что все это не всерьез. Мальчишки просто хотели как-то поддержать свое самолюбие, ну, как в документальных фильмах про животных, когда младшие самцы в стае не должны проявлять страх, чтобы их не сожрали. Вполне понятная реакция. Один парень, невысокий и худой, с едва пробившейся подростковой щетиной на подбородке, одет был в особенно кричащий полосатый костюм. «А ну, повтори, приятель!» В голосе подростковая писклявость, едва ли ему было больше 19. Я ждала, что Марк извинится, разрядит обстановку, обратит все в шутку, потому что это был единственный разумный, взрослый способ все разрулить. В конце концов, мы были намного старше, а Марк — на голову выше своего полосатого противника. Но Марк ударил его, сделал два шага и ударил кулаком прямо в лицо. С такой силой, что голова парня дернулась назад. Парень рухнул, как подкошенный. Шум, треск, похожий на звук стартового пистолета на скачках. Я думала, такое бывает только в кино. Мы стояли просто ошеломленные, как и стайка его приятелей. Казалось, его друзья ответят на удар, попытаются отомстить. Ничуть не бывало. Во всем этом было что-то жестокое. Слишком внезапно, слишком безжалостно. Было видно, что подростки в ужасе. Они склонились над ним, когда он пришел в себя. Спрашивали, как он. Он жалобно стонал. Из носа текла ярко-красная кровь, но меня куда больше напугало, что струйка крови показалась и изо рта. Никогда раньше не видела, чтобы у кого-то изо рта шла кровь, разве что в боевиках. Оказалось, мальчик откусил себе кончик языка, когда голова ударилась о землю. Пару недель спустя я прочла об этом в интернет-версии местной газеты. Там также говорилось, что полиция ищет виновника. Правда, говорилось и то, что парень был из местной шпаны, так что всерьез кого-то искать не будут. Я тогда обратила внимание, что Эмма вовсе не выглядела потрясенной. Помню, еще подумала, что, наверное, она уже раньше видела Марка таким. Меня поразило, какую собранность она тогда проявила, словно ждала чего-то подобного. «Надо уходить», — сказала она, — «пока никто нас тут не узнал». «А если он серьезно ранен?» — спросила я. «Да это же просто кучка пьяных гопников», — ответила Эмма. «И они первые начали». Она обвела взглядом остальных. «Правда же? Они же первые начали». Она была такой убедительной и убежденной, что все мы тут же в это поверили. И никто больше про это не вспоминал. Ни разу за все 3 дня отдыха. Вечером 31-го, когда Марк станцевал на столе в дурацком парике и с тупой улыбкой во весь рот, все окончательно забыли о случившемся. Сейчас, наблюдая, как он усаживает Эмму к себе на колени, нежно треплет по волосам и улыбается ей, не дать не взять любящий парень, почти невозможно поверить, каким жестким он может быть. Почти. Но не совсем. Потому что я так и не смогла забыть увиденное, и порой, когда я смотрю на Марка, внезапное воспоминание отзывается во мне дрожью.